25 глава. «Лоран, я не понимаю!» Начав злиться, обратила я на себя внимание. В ответ раздался громкий смех, а затем и ответ. «Никогда не думал, что, перенеся своим созданием истинную, найду дочь!» «Что?» Мой крик удивления не услышал, наверное, только глухой. «Сам не ожидал!» С улыбкой сказал Лоран. Однажды, подбирая очередную истинную, заметил девушку. «Кстати, ты на нее похожа. Странно, что я не понял этого сразу. А ведь ты мне показалась интересной». «Не понимаю», – пробормотала я. Естественно, догадки были, но поверить, что вот этот мужчина и есть мой отец? Мама всегда избегала разговоров, касающихся мужчины, который поспособствовал нашему появлению. Точнее, моему появлению, как оказалось. Я догадывалась, что Леська родилась от другого мужчины. Слишком отличалась ее внешность от моей или маминой. «Лоран, а мама знала, кто ты?» – тихо спросила я. «Нет, конечно. Как ты себе это представляешь?» «Я предлагал твоей маме уехать со мной и жить в другом месте, но она отказалась». «Естественно», – фыркнула я. «Любая бы так поступила, имея маленького ребенка на руках». «Но я же не сделал бы ничего плохого», – воскликнул отец. «Твоя мама жила бы здесь, в моем мире. Никто не посмел бы обидеть ее или ее ребенка». «Мама этого не знала», – горько усмехнулась я. «Да и откуда? У нас нет магии, и о существовании других миров никто не знает». «И то верно, я об этом не подумал», – нахмурился Лоран. «Кстати, как она?» «Мама умерла», – глухо обронила я. «Год назад». «Год назад, говоришь?» – усмехнулся папа. «Значит, ее можно уже поискать». «В смысле?» – не поняла я. «Поискать где?» «В царстве душ, естественно». «Ах да, ты же ничего не знаешь о той стороне жизни. Если коротко, то душа твоей мамы сейчас находится в царстве душ, ждет своего срока, чтобы попасть в новое тело и переродиться. Но в этот раз я не упущу момента, притяну ее к нам». «Кстати, а ты точно не хочешь замуж за принца? У вас получилась бы прелестная девочка с невероятным даром», – размышлял Лоран с веселым блеском в глазах. «Идеальное тело для Марины». «С ума сошел!» – подавившись воздухом, прохрипела я. «Как это вообще возможно? Ты же можешь подсадить душу в любое тело. А кто еще так может? И как это ждать переселения?» «Узнаешь», – спокойно ответило божество, но взгляд изменился. Исчезли веселые искорки, сменились на острый холодный взгляд. «Когда?» – уточнила я, склоняя голову. «Когда умрешь? Как, где и когда? Тебе тоже рассказать?» В голосе Лорана был металл, заставляющий поюжиться и пообещать себе не забывать, кто стоит передо мной. Пока Лоран развлекался за мой счет, сидя в голове, я и подзабыла, с кем на самом деле общаюсь. «Не надо», – пискнула, отходя подальше. «Значит, у меня есть дочь», – после минутного молчания заговорил Лоран. «Интересные ощущения. Не думал, что это вообще возможно». «И теперь ты будешь отрабатывать на мне навыки отцовства?» – поморщившись, уточнила. Очень уж странный взгляд был у божества. «Отрабатывать навыки? Дорогая, у меня целый мир детей!» – расхохоталось божество, а затем, вытерев рукавом бесформенной накидки выступившие слезы, спокойно продолжил. «Ну хорошо, ребенок со схожей магией у меня один. По крайней мере, других я еще не встречал. А что я буду делать с тобой? «Ну, помогать иногда, магии создания научу, пока ты мне здесь весь мир не разрушила. О, а хочешь, я тебе сделаю подарок?» Я отрицательно покачала головой, отступая на шаг. «Знаю я его извращенные подарки. Взять хотя бы мою странную магию, которая превращает во взрывчатку все, что соприкасается с магией этого мира». «А я сделаю!» – оптимистично закончил папа. А спустя секунду я оказалась возле своего кафе. «Ну что, дочка, что выбираешь? Сделать все сама, обучаясь магии? Или просто представишь картинку, а я все сделаю? Только быстрее, а то там один неугомонный ребенок пытается прорваться». «Сашка!» – испуганно ойкнула я. Но Лоран отрицательно мотнул головой. «Мой ребенок, истинный твой. Кстати, у тебя не более получаса. Потом на свободу вырвется дракон и...» «Что и?» – спросила я, затаив дыхание. «Бум!» – рявкнул Лоран, заставляя меня взвизгнуть от испуга, а затем стоял и ржал, наблюдая, как я пытаюсь отыскать сердце в районе пяток и затолкать его обратно под ребра. «Сильный бум!» – заикаясь, спросила я. «Как сильно может разозлиться второй наследный принц, когда перестает чувствовать истинную? Король не простит потерю столицы, так что быстрее!» – поторопил меня Лоран, а я недоуменно посмотрела на отца. «А ты не можешь его удержать?» Скепсиса в моем голосе было вагон. «А я сейчас чем, по-твоему, занимаюсь?» – озадаченно спросил Лоран. «Он не чувствует тебя, но примерное место расположения знает. А я заключил нас в купол, в который он пробраться не может. Вот, собственно, сейчас ищет способ попасть к тебе. А когда поймет, что не может, то потеряет контроль над своим вторым «я». Так что не теряем время. Сядь на землю, закрой глаза и почувствуй тепло в районе солнечного сплетения».